Ну, решился я и начал, подбирая слова, стараясь не сболтнуть лишнего. Есть у Кощея один старый и очень мощный враг. Вроде визирь Вула того. Ну, почти. А здорово мы ему врезали. Кто это мы? — хмыкнул Никита. Ты только информацию дал, а уж демона я завалил. Ну да, конечно. А кто с колокольни в него лучом засадил? А ты тут при чем? Это же чудо было. Ну, вот такой я чудесный. Да ладно, он не хотел мне верить. Да точно. Кощею артефакт один древний привезли, католический. Ну, мы... Я с колокольни в демона и пульнул. Но без тебя бы ничего не получилось. Уж поверь. Вот как? Ладно, разберемся, повторил он свое любимое словечко. Так что там с Кощеем? Вот против этого старинного врага Кощей и копает потихоньку. В открытую выступить, думаю, сил у него не хватит. Вот он и подбирает оружие или еще что-нибудь, чем можно того гада уложить. И заметь, гад этот здесь где-то на Руси окопался. И если активизируется, то наверняка не только Кощею плохо придется. Силой он большой, разрушительный обладает, понимаешь? Понимаю. А меч? А меч как раз и может быть тем самым оружием. Только лично я в это особо не верю. Ну, хорошо бы узнать точно. А вдруг повезет? Ну, а Марьян-то тут при чем? Да тоже все просто. То есть вроде бы просто, а запуталась сильно. Ну, это как всегда у нас, хмыкнул Никита. И что же с ней? Марьяну тот кадр, что тебя убить пытался, решил тому гаду в подарок преподнести. А Кощей просто из вредности решил ее перехватить. Вот и все. «Нет, так не годится», — заявил он. «Нельзя девушку в лапы Кощей отдавать». «Ну, дерзай», — я пожал плечами. «Я к этому делу никак не причастен. Наблюдатель со стороны, так сказать». «Ну-ну, слушай, Никит, я помялся. У меня тут проблема возникла. Личная. И помощь может понадобиться». «Что случилось?» «Есть тут в монастыре девушка одна. Ну, что ты сразу рот до ушей? Я просто помочь хочу». «Ну, и да, нравится она мне. Что тут такого?» «Да что ты горячишься? Нравится и хорошо. А в чем проблема-то?» «Девчонка эта сирота. Как отец умер, братья ее сразу в монастырь запихнули, а сами наследство пропивают. А она, между прочим, боярского рода. Да и вообще хорошая девушка». «Во, уроды! И не говори. Хочу я забрать ее из монастыря». «Да, тут еще тот гадюшник», — согласился Никита. «А то совсем ей тут не место. Сниму ей домик в городе на первое время. А вот потом... Потом твоя помощь может понадобиться с братцами этими». «Это какая же помощь? Помочь убить их? Так тут я тебе точно не помощник». «Фу, убить. Тут и без тебя обойдутся». «Не, я думаю, они как раз по твоей части. Преступники. Самые настоящие». «С чего это ты взял?» «Ну, если нарушили они закон, то моя обязанность их задержать. Да мне больше ничего другого и не надо». «Опять же», — промолвил он задумчиво, — «раскрываемость увеличится». «Во-во. А там, глядишь, и премия от гороха. И у меня еще одна идея есть насчет этой девушки. Но об этом потом как-нибудь». «Ну ладно, договорились. А сейчас, Федь, бежал бы ты лучше отсюда. Скоро мои стрельцы нагрянут. Думаю, много мы тут накопаем на настоятельницу. Надеюсь, ты не против?» — иронично добавил он. «Да делай с ней что хочешь», — отмахнулся я. «Мне тоже не по душе, как она тут девчонок с толку сбивает». «А Кощей тебя за это не заругает?» — хихикнул Никита. «Разберемся», — поддразнил я его. Так что расстались мы, если и не дружески, то вполне мирно. Он побежал снова наверх, а я, дождавшись, когда стихнут его шаги, вызвал по булавочной связи Михалыча. «Дед, ау, нашли Варю?» «Внучек!» — тут же отозвался дед. «А ты где?» «По монастырю бегаю. Где же я еще могу быть?» «Ну и как бегаете?» «Дед, ты че это вопросом на вопрос отвечаешь? Уж Малинсона, что ли, нахватался?» «Разве?» «Тьфу ты, Михалыч! Варю нашли?» «Да нашли, нашли, не ори. Алена ее уже из монастыря вывела. Тебя дожидайте в лесу. А Марьяну? Она тут недавно пробегала. Не успел ее схватить». «Да было бы там за что хватать. Машка ее отлавливает». «А ты где, дед?» А, да я около кельи настоятельницы торчу, слушаю, как бабка с участковым ее допрашивает. Ага, тогда я сейчас к тебе подойду, жди. Жду не дождусь, а. Чего это он такой нервный? Я уже не таясь затопал на второй этаж и там, довольно быстро сориентировавшись, нашел комнату Феклы. А деда не было видно. Или запрятался под шапкой, или просто ушел. «Дед!» — тихо позвал я. «Деда!» И будто в ответ за дверью послышался шум и крики. Я рванул дверь на себя, и в меня врезалось что-то небольшое, толстое и лохматое. Едва сдержав крик, я машинально отшвырнул от себя это нечто, и тут откуда-то сбоку, прямо в полете, как в куропатку в охотничий сезон, в этого лохматого врезался огненный шар. Я рванулся в комнату, опасаясь, что и Михалыч мог оказаться там, и огляделся. Никита стоял у окна с совершенно обалделым видом, а недалеко от него стояла жуткого вида бабулька, потирающая руки. На полу лежал толстый и уже хорошо прожаренный бес, а на кровати валялась матушка-настоятельница с ножом, торчащим из груди. Картина маслом. Меня чуть не стошнило. «А ян-то кто это такой к нам пожаловал?» — раздался старческий скрипучий голос. «Бабу-ягу я уже видел, но только издалека, с чердака Борова. А вот так близко оказался к ней впервые». И очень пожалел об этом. Страшная, как моя жизнь, до появления в ней Вари. И как только Никита с ней уживается. Я отвесил ей уважительный поклон. Кто ее старый знает, еще зафигачит меня фаербол. И замер, совершенно не представляя, что теперь делать. «Бабушка», — вовремя вмешался Никита, — «это Захаров Федор Васильевич», — перебил его бабка. «Попался, голубчик. О, я знаменит». «Да я тут это...» — улыбнулся я, стараясь казаться спокойным. «Мимо проходил. Слышу крик, шум. Вот и решил вам помочь». «Помощничек какой нашелся!» — заскрипела бабка. «Ну а что? Кто бес под ваш шар огненный кинул? И заметьте, как удачно прицелился. Точь в точь в ваш шарик попал бабушка». «Ох и ловкач!» — закехала старая корга. «А вот посмотрим, как тепереча в тебя мой шарик полетит». «Бабушка!» — заорал Никита. «Не надо! Стоп! Прекратить самовольный отстрел неизвестных элементов!» «А чего это ты в нем неизвестного увидел, Никитушка?» — удивилась бабка. «Вражин он, как есть, Кощею в прихвостень!» «Чё это прихвостень?» — обиделся я. «Бабушка!» — строго сказал Никита. «Криминальная ситуация обострилась настолько серьезно, что мы не вправе сейчас разбрасываться любыми источниками информации. Поэтому в интересах следствия мы должны отпустить этого гражданина, тем более что никаких фактов причастия его к данному противоправному действию нет. Отворить самосуд и устраивать милицейский произвол нам не позволяет честь мундира». Бабка, открыв рот, умиленно слушала тираду участкового, а он тем временем незаметно сделал мне знак рукой, мол, уматывай ты отсюда, да поскорее, пока бабка не очухалась. И я маленькими шажками, притворяясь невидимым, двинулся спиной назад к двери и точно бы врезался в нее, если бы меня не направила на верный путь крепкая рука деда. Но тут бабка как раз очухалась и сразу же заметила деда. «А, Михалыч, и ты тут! Ну, здорово, старый хрыч!» «Отстань, корга!» — сплюнул дед. «Не до тебя сейчас. Пошли, Федька!» И он, ухватив меня за рукав, потащил по коридору, по пути закрывая другой рукой мою отвисшую от удивления челюсть. «Давай, внучок, поднажми. Там сейчас стрельцы ворот закроют, а Машка Марьяна в лесу уже стережет. Нас через стену не перетащит». Едва мы добрались до балкона, как сзади раздался топот, и к нам выбежал участковый. «Вы как, прям со стены прыгать будете или тараном ворот пробивать?» — спросил он ехидно. И, перегнувшись через низкое ограждение, прокричал вниз. «Еремеев, пропусти вот этих двоих. Понял?» «Слушаюсь, батюшка воевода». «Спасибо, Никит», — торопливо пробормотал я. «Давай, до встречи». «Увидимся», — бросил он мне уже в спину. На лесной тропинке Вари уже, к моему глубокому сожалению, не было. Как и Маши с царевной. Только Алена выскочила из-за кустов нам навстречу целы. Ну, хвала всем богам. «Да чего нам сделаете, внучка?» — успокоил ее дед. Я смотрю, он к Алене стал получше относиться. после того, как она помогать нам стала. Да и у меня, честно говоря, отношение к ней меняться стало. Нормальная девушка, на самом деле. Только вляпалась в это бесовство Кощеева. Ну, да это с любым случиться может. Я вон тоже не на Папу Римского работаю. А Варя? Ну, остальные наши где? Спросил я у Алены. Они, батюшка, в Лукошкино побежали. Маша шепнула, что Марьяну лучше поскорее спрятать, пока ей очередная блажь в голову не пришла. Алена покачала головой. Очень взбалмошная девушка. Вся в сказках и мечтаниях, а реальной жизни и не видит. И бесовка грустно вздохнула. Да ладно тебе, Ален, попытался успокоить ее я. И у тебя будет все хорошо. Кощей же обещал. Пойдемте уже, поторопил нас Михалыч. Потом наговоритесь. В Лукошкино я порывался сразу же пойти посмотреть, как там обустроилась на новом месте Варя. Но Михалыч вполне справедливо шикнул, мол, там не до меня сейчас будет, и я вынужден был признать его правоту. Уже и темнеть начало, да и кушать хотелось очень. И я, хоть и с большой неохотой, но остался все же в гостинице, пытаясь поднять себе настроение жареной курицей, нашпигованной гречневой кашей, копченой грудинкой, запеченными крупными яблоками, обложенными перепелками, а может и наоборот, перепелками, обложенными яблоками. Я как-то и не понял, уж очень быстро они закончились. А на десерт я вяло поклевал пирожков с луком и яйцами, с ливером, с картошкой, с капустой, грибами и уже не помню, с чем там еще. Не до пирожков мне было. А когда приступил к сладкому, в трактир заявилась Маша и тут же утащила у меня большую такую ватрушку. Я даже не обиделся, в нетерпении подпрыгивая на скамье. «Ну что там, Маш? Как на новом месте? Все в порядке. А Варя как? Не обижают ее? Смотрите, у меня довольная. Не сердится на меня, что я до города не проводил. Ее там хоть покормили? А Мюллер, эта фрау, уже начала работать. Не злющий там старуха вроде еги попалась. А обо мне Варя говорил что-нибудь? Давай уже докладывай о ходе проведения операции. Что ты молчишь-то, Маша? Положи бублик и докладывай». «Вы бы хоть маленькую паузу сделали, месье Теодор». Маша икнула, ойкнула и стыдливо прикрыла ротик ладошкой. «Все у нас в порядке, не беспокойтесь. Когда я уходила, девушки были веселы и счастливы и готовились отойти. Куда? Ко сну». «Да что же вы так прыгаете, Теодор? Это у вас от ежедневного пожирания мяса такой карамболь приключается. Подайте мне еще вон тот пирожок. А с чем он? А вот тот, а этот, да двигайте уже весь поднос, Теодор. Что вы мне поштучно, как скряга, какой пирожки подсовываете?» «Девушки, может, и Марьяна вместе с Варей подселила?» «На куда же я ее дену?» На ночь глядя, месье Теодор сквозь пирожок с яблочным повидлом проговорила Маша. «Переночует, а завтра я там, что, кизиловое варенье? Давайте, завтра передам ее и малиновое тоже. Теодор, не ленитесь, фон Паулюса, а тот уже, нет, у барона Денорвиля повар нижнее варенье делал, отвезет Марьяну к Кощею». «Обжора, вот как есть обжора. Ох уж мне эти вегетарианцы. И не толстеют же, а тут стоит съесть миску борща с салом и хлебом, и в животе сразу тяжесть такая чувствуется». Утром я подскочил сам. Наверное, еще и 10 не было. Это у меня от нервов и ожидания скорейшей встречи с Варей сон такой нестабильный. Дед сразу заохал, запричитал и побежал на кухню готовить поскорее завтрак изголодавшемуся Феденьке. А мне пришлось минут 15 дожидаться его во дворе, пока он не соизволил наконец-то плеснуть мне водички для умывания. «Вампирш наша», — докладывал дед, подперев голову рукой и умильно наблюдая, как я корочкой хлеба мученически соскребаю прямо со сковороды остатки яичницы с салом. «Девку эту неспокойную, Марьяну, уже сдала с рук на руки лыцарю тому фон, как его там, прибалтийскому, и они, небось, уже на полпути к царю нашему, батюшке». «А вот, кстати, деда, все никак не пойму ваших расстояний. Если от Лысой горы до Лукошкина пешком 3 месяца топать, на Горыныча часа 2-3 лететь, а конным путем, как фон Паулюс, сейчас двигается, так 5 часов получается. Это как?» «А никак», — дед налил мне большую кружку ароматнейшего чая. «Колдунство ента великое, и знать его тебе не надобно. Ты вон, а лучше намет налегай. В ем, знаешь, сила какая». Ой, да ладно, колдунство. Сам не знаешь, а мне втираешь тут. А если бы я тебе, внучек, сказал, что Йента — обыкновенный прорыв пространства со смещением в пятое измерение, тебе от этого легче бы стало? Офигеть. Ты, деда, где таких слов нахватался? Дык, засмущался Михалыч, не забывая подложить мне на тарелку еще пяток блинчиков. Сериал на железке твоей бесовской смотрел. Интересный. А правда, Федь, что клинганы — воины такие отважные? А ежели, к примеру, сойдете клингон с джедаем, кто кого заборет? Джедай, думаю, дед. У него же вон меч какой световой. А еще и силу он использовать может. Сила-то силы, а вот саблюк-то у него знатная. Покивал головой дед. Надо запаролить компьютер, а то скоро Тишка да Гришка по дворцу будут бегать в одеждах супермена какого-нибудь. Только массового помешательства на фантастике Кощею и не хватало для полноценной и разнообразной жизни. «Ну вот как я, дед, теперь к Варе пойду, а?» — обвиняюще спросил я, с трудом вылезая из-за стола. «Давай, деда, завязывать с обжорством. Вредно это». «Вредный у нас Маша», — дед протянул мне петушка на палочке. «А ты у нас худенький, Феденька, прямо насквозь скоро просвечиваться будешь. Бесполезно его убеждать, легче согласиться, чтобы не расстраивать пожилого человека. Михалыч, надоело мне в этой рванине ходить?» — поднял я давно меня волнующий вопрос. «Ну, если в джинсах и майке нельзя, может, другой какой нормальный костюмчик купим? А то в этих обносках в приличном обществе и показаться нельзя». «Варька, да... она у тебя вроде приличная», — закивал дед, махая трактирщику рукой. «Мол, убирай, родимый, откушали уже, Федор Васильевич». «Да я не про нее вовсе», — засмущался я. «Я вообще... а вообще давно пора, милай. Ходить рядом с тобой стыдно. Как на помойке нашел себе вот такого внучка». «Да ты ж сам меня заставляешь вот так одеваться». «Да не ори ты на деда. Ух, молодежь пошла. Я вот в твои годы, Феденька». «Да знаю, я знаю», — перебил я ностальгирующего деда. «Сейфы по всей Европе играючи вскрывал». «Тьфу на тебя», — проворчал дед. «Давай, Михалыч, все-таки вопрос с одеждой решать», — вернулся я к теме. «Решай, внучка, решай», — еще обиженно покивал головой дед. «Ну, деда, а у меня, кстати, и продолжение про джедаев есть». «Хороший ты у меня, Федь», — едва не прослезился Михалыч. «Учтивый, про дедушку своего старенького не забываешь. А одежу? На-ка вот примерь. Еще поутру Машка прислала, мол, негоже кавалеру при барышне оборвавшем ходить». Дед вынул из кошеля большой сверток и развернул его по столу. Вот же конспираторы. И деду лишь бы поиздеваться вдоволь. «Ну, вообще-то, хороший он у меня, вы не думайте. Костюм был европейского стиля. Ну, то есть не а-ля Иван-Царевич в широких бархатных штанах, красных сапогах с загнутыми вверх носами да шапки-колпаки оббитым мехом. Может быть, я утрирую, и образ такого доброго молодца у меня сложился по иллюстрациям к сказкам, прочитанным в детстве, но даже ничего похожего я бы носить не стал. А тут белая рубашка с пышными кружевами на груди, пиджак старинного покроя, сюртук, не знаю, как правильно называть, а самое главное, вполне обычные брюки. Я похожие костюмы видал на рисунках Александра Сергеевича и его современников. Только к костюму прилагались не туфли, а все-таки сапоги. Но вполне легкие, больше всего похожие на жокейские. Вы уж простите, что я так подробно описываю сей наряд. Просто обрадовался я очень, что нашлась и для меня вполне приличная и, надеюсь, удобная одежда. А она, одежда эта, действительно оказалась вполне удобной. Не мои любимые джинсы с майкой, но тоже вполне. Переодевшись, я поприседал, понаклонялся, побегал на месте. «Отлично!» И дед категорически одобрил. «Эх, Гюнтер тебя не видит! Добрый он у меня!» «А вот Маша у меня умничка. Надо и правда купить ей тот мешок яблок, который я ей еще с заварушки с визильвулом обещаю. Я хотела сразу побежать в немецкую слободу, но со мной увязался и дед. И пришлось ждать, пока он соберется, перероет весь свой безразмерный кошель сверху донизу, даст указание хозяину гостиницы, сколько раз и кем именно кормить Машу. Потом ждать, пока дед обливает хозяина водой, приводя его в чувство. Но все-таки он, наконец, успокоился и повел меня на первое мое свидание. Ну, я очень надеялся, что эта встреча с Варей будет именно свиданием. А по дороге я еще раз порадовался Машиному вкусу, проверив свой новый облик на придирчивых горожанках. На меня бросали заинтересованные взгляды, но не более того. Идет очередной немец по своим делам. Так и что? Мало ли их тут в Лукошкино шляется. Ха, да у нас даже эфиопы есть, а костюм? Да в Африках, говорят, мужики вообще в юбочках из листьев бегают. И ничего, бабы ихние вроде и не жалуются. У ворот немецкой слободы я стал жутко нервничать. А тут еще и лишился моральной поддержки. Дед отстал еще за углом. Иди, Федька, да и не подводи деда. Это он о чем? Я вызвал по булавочной связи Машу, и она тут же, откликнувшись, заверила меня, что через 5 минут они с Варей будут у ворот. Разумеется, я не поверил в 5 минут. Разумеется, я оказался прав. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что прошло всего 15 минут, а не стандартные полчасика-час. Ворота заскрипели, я резко вздохнул, и ко мне на улицу выпорхнула Маша. Я резко выдохнул. И зря. Потому что вздохнуть я уже забыл при виде Вари, появившейся вслед за Машей. Это было нечто. То самое мимолетное видение, очей очарование. Рябь лунного света на серебре озера, нежный ветерок на лепестках роз. Короче, Офелия и Лаура рядом не стояли. Варя выглядела так, будто только что вернулась с бала какого-нибудь там Луи номер 14. Белоснежное платье с декольте, вполне приличным, но достаточным для полета фантазии, было затянуто пояском на тоненькой талии. А ниже талии платье так соблазнительно расширялось, что полет, казалось, сейчас начнется у меня и безо всякой фантазии. А еще эти распущенные слегка вьющиеся волосы, прикрытые небольшим кружевным чепчиком. Я с радостью отметил, что еще там, в монастыре, под бесформенным монашеским балахоном, мне и правда вовсе не привиделась очаровательная фигура моей древней русской богини. Варя оказалась девушкой именно тех форм, которые волновали меня, наверное, еще с 5 класса среднеобразовательной школы. Мой взгляд всегда скользил, не останавливаясь, по девушкам модельной изможденной внешности, но Варя просто очаровывала своей женственностью и ласкала взор соблазнительными выпуклостями в нужных местах и пропорциях так, что я смело мог назвать ее своим идеалом. И назвал мысленно.